Я давно хотел начать путешествовать автостопом. Испытать всю радость путешествий по стране, использовав лишь душевную доброту водителей. В основном, конечно, меня выручали дальнобойщики. Вот и этот раз не стал исключением. Был уже поздний вечер, когда серый МАЗ ответил на мой поднятый большой палец, чтобы довести до следующего пункта назначения. Прошедшее утро я провел, встречая закат, и не спал уже приличное количество времени. Поэтому, уведомив водителя, я начал погружаться в страну снов. Водитель же был обычный, ничем не примечательный усатый дядька. Типичный дальнобойщик, которых можно встретить за рулем таких же типичных грузовиков. Обычно дальнобойщики берут попутчиков, чтобы не скучно было провести несколько часов в дороге. Но если я забывал со сном, никто не возражал. Проснулся тогда, когда на шоссе опустилась ночь. Меня посетил первый страх за ту ночь, когда я обратил свой взгляд на водителя и задумался о мыслях, рожденных вследствие многочасового рассеивания темноты светом фар. Ты едешь и едешь, а вокруг тебя лишь беспроглядная ночь. Но самое неприятное в этой истории – вещи, которые внезапно появляются из темноты, освещенные светом фар, а после также внезапно уходят в темноту. Там может появиться попутчик или сбитое тело животного, либо выкинутое за ненадобностью колесо, или труп человека. У нас это был труп женщины. Он появился, скатившись с кабины машины и упав прямо под колеса. Сказать, что моему испугу не было предела, ничего не сказать. «Что это было?» – завопил я. «Груз», – ответил дальнобойщик. «Какой еще груз?» «Обыкновенный. Трупы». «Ты что, трупы перевозишь?» «Ну да, должен же этим кто-то заниматься», – ответил водитель, останавливая автомобиль. «Сейчас придется затаскивать ее назад, поможешь?» «Нет, ни в коем случае», – завопил я. «Понятно», – ответил водитель, переходя на смех. «Ладно, сиди и сам справлюсь». «Бледный? Нет, белый. Нет, бесцветно-белый? Возможно». «Штукатурка в свежеокрашенных подъездах?» «Да, возможно, этим цветом можно описать оттенок кожи водителя, когда он вернулся в машину». «Там ничего нет». «Что? Вот так вот. Там ничего и никого нет. Я прошел все взад и вперед, осмотрел все, нет даже намека на то, что что-то попало нам под колеса. Первый раз такое. Ладно, поехали дальше». Водитель выключил свет в машине, включил дальний свет фар и рванул дальше. Желтый свет освещал лишь малое расстояние треугольной формы впереди нашей кабины. А все, что было за пределами треугольника, было очень темное, как в черной комнате. Да, сейчас бы я от пива не отказался. А от чего бы я тогда отказался, так это находиться в таком напряжении в кабине того грузовика. А когда мы увидели стоящую на дороге женщину, согнутой под углом в 90 градусов, голосующей на дороге, я готов был отказаться от всего пива в мире, лишь бы оказаться подальше от этого шоссе. Водитель проехал мимо. Он все прекрасно видел, но, естественно, проехал мимо. Знаете, я бы тоже проехал бы мимо. Да все бы проехали мимо, если бы не потеряли сознание от страха, потому что тогда у меня просто помутнело в глазах. А когда я увидел ее голосующую во второй раз, только уже вышедшей ближе к проезжей части, мои глаза отказались все воспринимать и объявили мне 5-секундную затемненную забастовку. Открыв глаза, я осознал, что водитель прижимается к обочине. «Выходи». «Куда?» «Тут леса и поля ближайшие, хрен знает сколько километров». «Выходи, мне нужно разобраться с грузом. Это не твое дело, лучше выходи». Не помню, что тогда заставило меня выйти. Возможно, понимание того, что оставшись в этой кабине с этим водителем, я не буду в безопасности. А возможно, я думал, что он применит силу, и мне все равно придется выйти. Но так или иначе, я вышел. Сразу же, как я вышел, свет в кабине серого МАЗа погас. После он моргнул тухлым светом, и я увидел в кабине перекошенную женщину в кровавом платье. Я побежал. Я пытался бежать быстро, но как я ни старался, это удавалось с трудом. Позже, когда начал хвататься за ветви деревьев, мое бегство имело больший успех. Я бежал, пока не увидел, словно на кадрах, старой засвеченной черно-белой кинопленки девочку. Она стояла в своем белом платье посреди открывшегося мне поля и указывала куда-то в сторону. И буквально через секунду, словно с помощью ветра, развивавшего ее волосы и сулившего бурю, я понял, куда она указывает. На дом, где происходило все. где во дворе этого дома, словно на старых семейных кинохрониках, с циферблатом в нижнем левом углу знаменуется дата события. Качались качели. Я помнил каждый уголок этого дома, каждый ржавый деревянный гвоздь, торчавший из гнилых досок. Его темные окна, в которые было страшно вглядываться, и надписи на стенах с отклеившимися обоями. Я помнил все самые ужасные вещи, творившиеся в нем. Помнил образ этого дома, образ, который говорил сам за себя. И говорил, что он забрал у живших там людей все, что можно забрать. И снова убежал. Я с трудом переставлял ноги. В том направлении, которое было мне уже знакомо, но знал, что вижу его в первый раз. Это была одна из тех троп, по краям которых должны располагаться деревянные серые дома. И я ждал, что они вот-вот появятся. Но этого так и не произошло. Это была пустая безжизненная тропа, вилявшая в изгибах ландшафта, пока я не увидел три фигуры, сидевшие на лавочке. Это были три глубокие старухи, но образ в моей голове наполнил их ведьмовским содержанием. И тут я понял, что наступил конец всему моему далекому путешествию. Я затеял с ними разговор. Нельзя сказать, что это был разговор. Это было больше перекидывание взглядами. Но из этих взглядов я понял больше, чем за любой разговор за всю жизнь. В их старческих взглядах было больше желания расплаты и мести. И мое сознание помутилось настолько, что я не мог уже различить, кто сидел передо мной. Три старых женщины или дальнобойщик. Груз дальнобойщика и увиденная девочка. Но все они являлись грузом. Грузом по отношению друг к другу. Грузом, за который когда-то каждому придется ответить. Грузом, который следует за каждым сквозь дорогу, сон, реальность, сквозь все. Я знал, что они меня не тронут. Но безумный страх сотен стай бешеных псов не покидал меня. Я начинал понимать, откуда взялась каждая фигура. Я понял, что изуродованная женщина – это тень всех погибших по вине заснувших водителей. Призрак. Груз-призрак, как она пояснила мне. Я бы узнал еще многое, если бы не очнулся. Я очнулся в кабине и понял, что у меня пробита голова. Кровь, лившаяся из разбитого лба, застилала мне глаза поволокой. Слева от меня сидел водитель. Из его груди торчала здоровенная железная арматура. Он был мертв. Позже, когда подъехала скорая, мне объяснили, что произошло. Водитель заснул. Он заснул за рулем. Я правда не знаю, был ли это тогда сон, ни с чем не связанным совпадением. Либо она действительно забрала его. Кто знает. Наступило лето. Справедливо рассудив, что у меня полно свободного времени, а средств к проживанию мало, я решил устроиться на заработки. Пролистав список рабочих вакансий моего города в интернете, мое внимание привлекло объявление о приеме в местную газету. Не то чтобы я был хорошим писателем или горел желанием расписывать и без того скучные события провинциального городка, но по сочинениям в школе я всегда имел твердую четверку. Поэтому мне не представлялось сложным описание быта местного населения. Кстати, жил я буквально на самом севере нашей страны, со всеми вытекающими. В итоге, обзвонив редакцию и получив наставление о приеме, я радостно начал вынашивать в голове заголовки статей. На следующий день я пришел к зданию газеты. На вид оно напоминало полуразрушенный дом времени царя-батюшки. Внутри было чуть получше. Побеленные стены, новые двери. Зайдя в длинный коридор, где по своим сведениям должен был находиться кабинет главного редактора, мне ударил в нос запах табачного дыма. Пройдя дальше и заглянув в первую попавшуюся дверь, я увидел молодую девушку, активно разбирающую бумажные стопы. По кабинету валялся пепел и огромное количество скомканной макулатуры. Я представился, и в конечном счете выяснилось, что девушка заменяла редактора, пока тот находился в отпуске. Услышав, что я собираюсь работать, она заметно обрадовалась, позже опустив все формальности. Я был помещен на место заместительницы редактора. Сама же журналистка побежала в соседний кабинет, где был проведен интернет, и где можно было проводить весь рабочий день в социальных сетях. Мне было поручено занести в базу данных номера газет, а также разную бюрократическую мишуру. Спустя несколько часов рутинной работы я решил ознакомиться с содержанием газет, номера которых так активно отбивал пальцами на клавиатуре. Должен признать, что никогда не интересовался локальными газетами. В основном я довольствовался интернет-блогами и реже телевизионными СМИ. Перебирая страницы, я обнаружил колонку, ведущей которой рассказывал о паранормальных явлениях нашего города. Уж никогда бы не думал, что в моем задрипанном городишке может происходить что-то подобное. Само собой, сюжеты были не первой свежести. Полтергейсты в квартире гражданки, которой самой пора уже отправляться на тот свет. Странные огни в небе над городом и все в таком духе. Через 2 недели разбора бумаг мне поручили набросать небольшой сюжет для газеты. Скорее всего, я больше не вернулся бы к той странной рубрике с привидениями и другой чепухе. Но по странному стечению обстоятельств я должен был внести в нее новую струю. Мотивировано это было тем, что местные люди очень любят передавать из уст в уста удивительные истории про гуляющие банки с огурцами, которые наутро оказывались в не тех местах, в которых их оставляли хозяева, или непроизвольное выключение света. Хотя последнее лично я связывал с тем, что местная электростанция уже давно находилась в прискорбном состоянии. Делать было нечего, нужно было расписать нечто необычное. Но мне, как назло, ничего не приходило на ум. Выручил меня старый знакомый, который собирал поход в густую тайгу, в несколько сотнях километров от города. Все дело в том, что в том месте, куда он звал, по поверьям местных жителей, обитал дух, который уже многие годы сторожит место от незваных гостей и охотников. И те, кто его потревожит, живыми уже не возвращаются. По задумке мы должны были отправиться на ночевку в густом лесу, а на утро уже благополучно отправиться домой. Должен отметить, что в том районе находились очень живописные озера, в которых местные жители добывали рыбу, а потом в разных формах продавали ее приезжим. Конечно, не за даром, но за очень символическую сумму. Поэтому я предположил, что истинной причиной похода являлась спекулятивная натура моего друга, который очень любил продавать на рынке, якобы свежевыловленную рыбу, которая, что характерно, расходилась очень быстро. Конечно, одному за несколько часов езды от города отправляться за рыбой было не камильфо. Он обычно прихватывал с собой компанию под разными предлогами. Впрочем, все это могло быть моими догадками. Когда я вызвался, мой приятель был несказанно рад, что кто-то решился составить ему компанию. Он уже стал расписывать мне все красоты северной природы, про невероятные походы наших солдат в этих местах. Но я его перебил. Я объяснил, что нуждаюсь в материале для моей газеты, и я хотел бы услышать о местных легендах и слухах того места. Вразумительного ответа я не получил, а кроме того, что уже много лет там ничего не происходило из ряда вон выходящего. Однако я понимал, что деревушка отдаленная, и никто попросту может не знать всех подробностей ее жизни. Через несколько дней мы все собрались в поход. Всего нас было 5, включая меня. Жена моего приятеля и 2 наши давние подруги. На меня легло бремя переноса тяжелых вещей. Но я не унывал, поскольку мне надлежало написать жуткий рассказ о лесных карликах, похищающих по ночам людей из домов. Наша машина, которая, должен сказать, была довольно неплохой марки, преодолела множество препятствий, включая мелкие и не очень ручьи, ямы, кусты, камни, грунтовую дорогу и другие прелести диких мест. К полудню мы прибыли на место. Деревушка, открывшаяся нашим глазам, представляла собой самый настоящий синтез дикой природы и осколков цивилизации. Обветшалые дома, старая церквушка и самое удивительное – магазин с свиноводочными изделиями. Все эти строения находились на фоне величественных гор вдалеке и непроглядным лесом. Отдохнув и оставив в гараже старого приятеля, моего друга, машину, мы отправились в путь. Прошло около 1.5 часа. Прежде чем мы остановились, мы увидели небольшую полянку, свободную от корней деревьев, и решили на ней остановиться. Должен ли я говорить, что в связи со всей этой суматохой я забыл расспросить местных о мистических явлениях? Разбив лагерь, мой приятель стал готовить удочки. Женская часть нашего отряда осталась разводить костер, а мы решили навестить горный ручей, в котором можно было поживиться. По ходу дела мне пришло в голову, что добытое собственными руками стоит несколько дешевле, чем скупка одного у местных жителей. Но лесной воздух, проникающий в мои легкие, быстро выбил все ненужные мысли из головы. Размышляя о красоте мест, я невольно обнаружил, что мой приятель пропал из виду. Я попытался его окликнуть, но это не подействовало. Тогда я попытался связаться с ним по рации, которая была предусмотрительно заготовлена мной на всякий случай. Вместо привычного голоса моего приятеля я услышал только помехи. Мне показалось это странным, потому что он физически не мог отойти от меня на расстояние, при котором бы не ловилась сеть радиоприемников. Я попытался связаться с лагерем, и это у меня получилось на ура. Когда мне ответили, я не хотел преждевременно беспокоить людей, поэтому сказал, что проверяю качество связи. После этого еще несколько раз позвал моего друга, но результатов это не принесло. Я решил продолжить свой путь к ручью с надеждой, что встречу его там. Скоро я услышал шум бегущей воды. Я вышел на берег ручья. Никаких признаков присутствия моего незадачливого организатора путешествий я не обнаружил. Краем глаза я заметил движение в кустах на противоположном берегу ручья. Я решил, что мне показалось. Однако потом я услышал с той стороны странные звуки, похожие на собачье тявканье. Я насторожился, поскольку ни разу не слышал чего-то подобного от человека. Внезапно из этих кустов резко выскочило какое-то животное. Оно стояло на противоположном берегу, свирепо рыча на меня. На ум мне пришло только одно название – росомаха. Я знал, что внешне они похожи на медведей, но сами по себе они были несколько меньше, поэтому их можно было различить. Но конкретно эта особь обладала невероятными габаритами. Меня буквально сверлил взглядом разъяренный белый танк, готовый броситься на меня в любую секунду. Я не стал этого ждать и с невероятной скоростью ринулся на утек в обратном направлении. Однажды я читал рассказ, в котором главный герой убегал от волка. Так вот, во время своего побега он нелицеприятно выругался, но в моем случае у меня не было никаких мыслей. Моей единственной задачей стояло как можно дальше убежать от этого монстра, пока он не разодрал меня в клочья. Спустя какое-то время я остановился, чтобы перевести дыхание. Сердце бешено колотилось, а в висках гудело. Я осмотрелся. Поблизости не было никаких росомах, только дремучий лес. Также я обнаружил, что пока я бежал, я выронил рацию. Но это меня не волновало. Главное, что я остался жив. Вернулся в лагерь я изрядно потрепанный. К своему удивлению, я обнаружил там своего приятеля. Все были удивлены моим внешним видом, и мне пришлось объяснить, что же со мной произошло. Вместо того, чтобы посмеяться и поддержать, все стали очень серьезными. По словам моего друга, он меня потерял в лесу и в течение некоторого времени пытался меня найти, используя рацию. Я не отвечал. Ему пришлось прогуляться до ручья, и когда он меня там не обнаружил, он оставил записку, что будет ждать меня в лагере. Записку он оставил на видном месте, так что я не мог ее пропустить, хотя я признался, что ничего такого не видел. К моему удивлению выяснилось, что меня не было в течение 4 часов, и они уже хотели вызывать спасателей. А я даже не заметил, как начало смеркаться. По моим подсчетам, вся история с росомахой заняла у меня не больше получаса, и я никак не мог столько времени провести один в лесу. Ночью мне не спалось. Я долго размышлял над тем, что со мной произошло. В итоге я решил, что напишу самую лучшую статью о случившемся, которую только смогу. Наутро мы перекусили, а потом начали сворачивать лагерь. Больше ничего особенного не произошло. К слову, мой приятель все-таки смог купить рыбу у местных дельцов за низкую плату, так что для него поход оказался более чем успешен. А я же получил похвалу от редакции газеты за интересную статью. Правда, эта похвала никак не сказалась на моем заработке, но в целом я был доволен. И вот сейчас, печатая эти слова, я понимаю, что в мире происходит каждый день много интересного, чего мы на первый взгляд не замечаем. Возможно, вы тоже когда-нибудь найдете свою тайну, разгадка которой будет интриговать вас всю жизнь.